январе 1976 года англичанин Стюарт и американец Кен отправились на юг Советского Союза с первой партией Библии из Австрии. Я много времени провел с ними, подготавливая к поездке. На их машину был установлен бензобак с тайником, заполненный книгами. В углы, куда они помещались книги, мы положили открытки. Мы много молились об этой поездке, так как она была первой, и наша группа возлагала на нее большие надежды. На советской таможне Стюарт и Кен подверглись строгой проверке. Когда их спросили о профессии, Стюарт ответил, что он учитель. «Какой предмет вы преподаете?» «Историю». Стюарт был учителем в библейской школе, а библейские события относятся к истории. «В каких классах вы преподаете?» Вопрос следовал за вопросом. Для того, чтобы получить передышку, Стюарт иногда задавал работнику интуриста свои вопросы. Однако экзамен, в кавычках, продолжался. «У вас есть друзья в Советском Союзе?» «Что привело вас сюда в это время года? Что вы думаете о нашей системе?» «Что я, на ваш взгляд, должен сказать о вашей системе?» — спросил Стюарт. После того, как служащий интуриста составил себе определенное представление об этих иностранцах, настала очередь, собственно, таможенного контроля. Машина была полностью разгружена, магнитофонные кассеты прослушаны. При проверке магнитофона работник таможни не сделал никаких замечаний. Наконец, проверка машины закончилась, и поездку можно было продолжить. Бог совершил чудо. Первая партия книг из Австрии в Советский Союз была перевезена. Это были 13 новых заветов, 16 Библий и свыше 100 различных книг и брошюр. Отъехав несколько километров от таможни, братья вынули книги из тайника и продолжили поездку. Гид 3 часа ждал братьев в гостинице, так как они запаздывали. Сразу же после приезда интурист взял их под свою опеку и предложил программу без всяких перерывов. К счастью, вечером у братьев было свободное время, и они использовали его для цели своего путешествия. Кен и Стюарт нашли кого нужно, однако он по какой-то причине не смог в тот день забрать книги. Они договорились о новой встрече. На следующий день, когда стемнело, этот христианин сел в машину Стюарта и поехал с ним на окраину города. На одной из темных улиц ждал брат, которому они быстро передали 2 большие сумки с книгами. Часть сумок еще оставалась в машине. Они поехали дальше, и на такой же темной улице брат покинул машину, забрав остальные сумки. Стюарт и Кен смогли поприсутствовать на богослужении в той же палатке, которую несколько месяцев назад посетили мы с Антера. Была зима, шел снег. Крыша палатки была покрыта толстым слоем снега. Двухчасовое богослужение, на котором, несмотря на январский холод, присутствовало около 300 верующих, для молодых иностранцев было настоящим событием. Люди так плотно сидели на скамейках, что было невозможно пошевелиться. Часть присутствующих стояла. Приходила и милиция, однако богослужение не прерывалось. Вечернее собрание было таким же многолюдным. Накануне гид сказал Стюарту и Кену, когда они проезжали мимо православной церкви: «В нашей стране уже никто не интересуется религией, поэтому власти вынуждены закрывать церкви. Никто уже не хочет ходить на богослужения». Братья же знали положение в отношении религии намного лучше, однако не могли выразить свои мысли вслух. Во время экскурсии по городу братьев завезли в район, где жили крестьяне. Показав квартиру со вкусом обставленную дорогой мебелью, гид сказал: «Это квартира колхозника со средними доходами». В одном из кишиневских музеев туристам показали первую в России секретную машину, на которой революционеры печатали свои листовки. При виде этой машины братьям стало весело, так как именно через Кишинев было запланировано завозить в страну детали машины и другой материал для тайной христианской типографии. Стюарт и Кен получили от братьев письма, которые нужно было перевести на Запад. На таможне в Леушенах их ждал уже знакомый сотрудник интуриста. Он снова начал задавать много вопросов, потребовав выложить на стол все вещи. В то время как Кен остался около вещей, Стюарт отправился на проверку машины. Машину около часа проверяли несколько человек. Лишь обод стальника и колпаки на колесах остались нетронутыми. Даже шланг бензобака откручивали и пытались заглянуть в него. Затем таможенники потребовали, чтобы Стюарт открутил панель приборов. Однако после долгой дискуссии с ним отказались от этого. Дверные ручки и фар он все же вынужден был открутить, чтобы они смогли посмотреть и там. «Прячете ли вы что-нибудь?» — спросили работники таможни. — Есть в вашей машине тайник? Так как в машине ничего не было найдено, они начали проверять багаж. — Где ваш второй магнитофон? — вдруг спросил таможник. — У вас было два, а теперь только один. При въезде магнитофон не был занесен в таможенную декларацию, однако работник таможни запомнил, что он был среди вещей. Стюарт дал удовлетворительный ответ. Термос был разобран на части, батарейки карманного фонаря вынуты, и его внутренность тщательно осмотрена. Консервные банки и газовые баллоны тоже были основательно проверены. Магнитофонные кассеты снова были прослушаны. После многочасовой безуспешной проверки машины и багажа братьев провели в отдельное помещение и подвергли личному обыску. Они должны были выложить на стол содержимое карманов и раздеться до нижнего белья. Ничего не найдя, таможенники предложили братьям подписать заполненные на русском языке бланки. Однако они не подписали, так как не понимали текста. Когда братья, получив паспорта, наконец-то смогли ехать, они установили, что провели на таможенном посту почти 5 часов. Усталые, но радостные по поводу удачной поездки, они достигли Румынии. Там разыгралась пурга, а им нужно было ехать по опасным горным дорогам. Чудом они пробрались сквозь снежную массу, проехали Венгрию и прибыли в Австрию. Так, вопреки всем трудностям, была осуществлена первая поездка. В следующую поездку из Австрии отправился я, Юхани, Том и Ян. Мы побывали в Москве и Киеве, о чем речь шла в начале книги. В апреле 76 года мои американские коллеги Давид и Тед отправились на Вольво в Кишинев и Одессу. В тайнике у них было 30 библий, а также нитки для переплета, пластины и химикаты для типографии. Детали швейной машины и обрезного ножа были размещены в моторном отделении. Машину планировали собрать в Одессе и передать печатникам. Когда все из тайника было вынуто и упаковано в большой чемодан, он оказался настолько тяжелым, что его невозможно было нести. Братьям пришлось купить небольшие сумки и переложить груз в них. В Одессе служащий гостиницы попросил водителей отсоединить в машине аккумулятор и отдать ему на ночь ключи. Братья не придали этому особого значения и отсоединили аккумулятор. Служащий удовлетворенно улыбнулся, однако ключи они ему не отдали. В первый же вечер Давид и Тед отправились искать дом, расположенный где-то далеко за городом. Им пришлось несколько километров идти пешком, потом ехать трамваем. Наконец они нашли нужный дом. Калитка была закрыта, и им пришлось лезть через высокий забор. Хозяева согласились принять следующим вечером Библии и материал для типографии. В половине второго ночи братья возвратились в гостиницу, а утром на машине поехали на окраину города, чтобы разложить привезенное по сумкам. 3 библии не поместились в сумки с книгами, и их положили между деталями. Автомобиль остался во дворе гостиницы, а братья с сумками отправились в путь. Детали были очень тяжелыми, и унести сумки за один раз было просто невозможно. Ехать же на машине братья не могли из соображений конспирации. Риск был слишком большим. Верующие с радостью приняли Библии. Давид и Тед обсудили с ними план передачи остальных сумок. Забрать их должны были 2 молодых брата на мотоциклах. Возвратившись на такси в гостиницу, братья пересели на свою машину и исчезли в темноте ночи. Они допускали возможность слежки, однако ничего подозрительного не заметили. Друзья проводили иностранную машину за город, поближе к морю. Пришлось долго ехать по грязной дороге, пока, наконец, не приехали к месту, где ждали мотоциклисты. Передав сумки, Давид и Тед сразу же поехали в направлении Одессы. Свернув на главную улицу, они обратили внимание на встречный автомобиль, за которым ехала милицейская машина с мигалками. Братья сразу же подумали, что в их машине тайно установили навигационный прибор, с помощью которого можно преследовать автомобиль. Теперь они поняли, почему чиновники потребовали отсоединить аккумулятор. Братья стали переживать за мотоциклистов. Давид встретился с братом, который привел его к неосвещенному дому на окраине Одессы. Дома никого не было, но у брата был ключ. Здесь Давид должен был собрать типографское оборудование и подготовить его к работе. Он начал раскладывать на столе инструменты, а его проводник вышел во двор, чтобы посмотреть обстановку и подождать, пока привезут детали. Минут через пять прибежал кто-то из верующих и предупредил об опасности. Давид быстро собрал инструменты и вместе с проводником скрылся в темноте. У них даже не было времени выключить свет и закрыть дверь на замок. Давид не хотел, чтобы его спутника задержали вместе с ним, поэтому решил, что им лучше расстаться. Однако брат взял его с собой в дом, где собирались верующие для молитвы. Там было несколько братьев. Они немного поговорили и спросили Давида, не случилось ли с ними в дороге чего-нибудь необычного. Тед ожидал Давида в гостинице. Наконец тот явился, и они смогли поговорить о вечерних событиях. Тед был уверен, что в их машине установлен навигационный прибор. Они также вспомнили, что на чемодане, в котором они передали вещи, было написано имя Давида. Если чемодан попал в руки милиции, то нетрудно установить, кто именно является поставщиком. Тед и Давид внутренне приготовились к тому, что в любой момент может появиться милиция, чтобы допросить их или даже арестовать. Однако ночь прошла спокойно. Лишь на следующий день в полдень зазвонил телефон. Давида вызвали в кабинет директора гостиницы. Там его ожидал капитан милиции. «Вы нарушили закон Советского Союза. Что произошло вчера вечером?» Давид, насколько это было возможно, правдиво сообщил о том, что ездил по городу, знакомился с местностью. Капитан потребовал перейти к делу и показал ему Библии, которые он привез в страну. «Откуда они у вас? Для кого они предназначены?» Давид понял, что милиции уже известна цель его поездки. Он начал свидетельствовать о своей вере, вдохновенно рассказывая о том, как он понял дело Божьей благодати. Капитана это не удовлетворило, и он потребовал от Давида дальнейших объяснений. «Мы полагаемся на водительство всемогущего Бога. Он поможет нам найти получателей, которых мы лично не знаем и никогда не видели», — просто сказал Давид. Допрос продолжался. Работник милиции постепенно терял терпение. Наконец он сменил тему. «Где вы взяли типографское оборудование?» «Беру на себя ответственность за это, потому что я привез его», — ответил Давид. «В Советском Союзе Библии в большом дефиците, потому что они здесь запрещены, а у нас нет возможности доставить в страну достаточно Библии, поэтому я решил привезти сюда машины, с помощью которых христиане сами сделают себе Библии. Верующие в Одессе ничего не знают об этих машинах». Давид заверил капитана, что у него не было намерения что-то продавать и что все привезенное является подарком для верующих. Ни о какой политической деятельности здесь нет речи. «Кто вас послал?» — продолжал спрашивать работник милиции. «Откуда вы получаете деньги? Кто дал вам автомобиль?» «Мы не богатые люди, но как христиане хотим помочь верующим в Советском Союзе». «Какой партии вы принадлежите?» Допрашивающий едва сдерживал свой гнев. «Сколько Библии вы привезли в страну?» 30. Капитан явно удивился, так как у него было всего 3 Библии, которые находились среди деталей машины. Остальные Библии братья унесли в безопасное место. Давид понял, что допустил ошибку, назвав количество Библий. Теперь допрашивающий требовал дополнительных сведений о Библиях, однако Давид больше ничего об этом говорить не стал. Не стал он и подписывать предложенный ему протокол, хотя капитан требовал сделать это. «Я не понимаю, что здесь написано, и не могу поставить свою подпись». От Давида потребовали письменное объяснение, и он написал, как пришел к вере, как познал Божью любовь. В конце он отметил: «Когда я прибыл в страну, у меня было с собой 30 Библий и типографское оборудование». Больше он ничего не стал писать, хотя капитан настоятельно требовал. Между тем, Теда тоже вызвали в комнату для допроса. Гид из интуриста был переводчиком. Капитан пытался казаться дружелюбным, но с трудом скрывал свою ярость. «Вы нарушили закон. Вы не заплатили пошлину за Библии и за машины. Откуда у вас этот материал? Для кого он предназначен? Дайте нам адреса». Если вы готовы к сотрудничеству с нами и скажете нам правду, мы быстро уладим это дело». «Я не понимаю, что вы имеете в виду. Я ничего противозаконного не сделал», — отвечал Тед. Капитан показал ему Библию и спросил, что это такое. Тед полистал книгу и сказал, это Библия. «Это ваша Библия». «Нет, это не моя Библия». «Откуда вы получили оборудование, которое привезли?» «Оно куплено в Германии, в Мюнхене». «Кто купил?» «Я ничего противозаконного не сделал». В таком духе допрос продолжался некоторое время. Наконец Теда отпустили. В вестибюле гостиницы он встретился с Давидом. Они уже давно ничего не ели, поэтому сразу пошли в столовую. Оба думали, что им придется заплатить большой штраф или же их посадят в тюрьму. В гостиничном ресторане братья неожиданно встретили американцев, мужа и жену. Это были бизнесмены, которые жили в Одессе. Братья решили рассказать им о своих трудностях. «Не могли бы вы отослать наши письма в США? Похоже, что мы задержимся здесь надолго». «Вы знали, на что идете, когда везли сюда Библии?» — спросил бизнесмен. «Да». «В таком случае должны сами отвечать за последствия. Я не могу помочь вам». «За моими беседами ведется наблюдение. Как в моем офисе, так и в квартире установлены подслушиватели. Мне не нужны ваши проблемы». Американцы не проявили к ним никакого сочувствия. В гостинице братья стали повторять библейские тексты, которые знали наизусть. Это придало им сил. Они были уверены, что их машина будет основательно проверена и тайник обнаружат. Таким образом, придет конец использованию бензобака для транспортировки Библии. Однако машину не проверяли. Второй неожиданностью было то, что им не устроили очной ставки с местными верующими, у которых нашли детали машины. У братьев также не потребовали подробного описания, каким образом они провезли в страну Библии. В 17:00 Давида и Теда снова вызвали в кабинет директора, где их ждала администрация гостиницы. «За нарушение закона нашей страны вы должны немедленно покинуть страну», — сказал директор. Давид и Тед не могли поверить своим ушам. Они были вполне уверены, что их арестуют, как только они выйдут из гостиницы. На пути к пограничному посту они напряженно ждали ареста. Однако этого не произошло. На дороге периодически встречались милицейские посты, но братья беспрепятственно продолжали свой путь. К границе Давид и Тед подъехали вечером. На таможне никого не было видно. Пришлось вызвать таможенника, который быстро оформил документы. По-видимому, в это время по телевизору транслировался футбольный матч. В таких случаях документы оформлялись очень быстро. Никакой проверки. Братья поехали дальше в Румынию и вскоре возвратились домой. Тед и Давид были очень опечалены тем, что типографское оборудование попало в чужие руки. Можно было также предполагать, что из-за неудавшейся операции кого-то из верующих арестовали. Мы утешались тем, что верующие получили 27 Библий и что тайник сохранился для будущих поездок. Секреты нашей работы также не были открыты. Одна за другой совершались поездки из Австрии в Советский Союз. В тайниках, наряду с книгами, перевозилось многое, что требовалось для печатания книг. Первую поездку по осуществлению проекта «Александр» совершили в мае 1976 года финка Туула и немец Вики. Они поехали из Австрии через Чехословакию на немецком «Опеле». Печатная машина в Австрии была разобрана на части и упакована в несколько десятков разных по величине пакетов. На этот раз 9 таких пакетов разместили в тайнике вместе с Библиями. Проект «Александр» мог быть удачным лишь в том случае, если все пакеты попадут по назначению. Если же хоть один пакет будет обнаружен, весь проект потерпит неудачу. Поездка проходила без проблем, однако в Киеве за курьерами почти непрерывно следили. Преследователи часто менялись. Несмотря на это, Туула и Вики смогли передать пакеты брату, который быстро унес их из своей квартиры в надежное место. При выезде из Советского Союза курьеры подверглись строгому таможенному контролю, в котором участвовали 15 механиков и работников таможни. Все, что только откручивалось в машине, было демонтировано. Кроме того, путешественников подвергли личному обыску. После 5-часовой проверки, когда таможня уже закрылась, им велели переночевать в гостинице. На следующее утро проверка продолжилась. Наконец Вики захлопнул дверцу автомобиля и сказал, что хватит его разбирать. Последовала пауза. Затем таможенники заявили, что необходима еще одна проверка. Вики согласился лишь при условии, что она продлится не более 30 минут. С часами в руке он наблюдал за ними. Они занялись бензобаком. Механики засунули в бензобак смотровую трубу с лампой. Бак опорожнили, замерили его емкость и снова наполнили. Он вмещал всего лишь 15 литров бензина. По какой-то причине контролеры прекратили проверку, прежде чем был обнаружен тайник. Туула и Вики наконец-то могли продолжить свой путь. Проверка машины продолжалась в общей сложности 8 часов. На складе у нас было еще много пакетов, которые относились к проекту «Александр». Все их нужно было как можно скорее доставить на место назначения. В июле 1976 года в Советский Союз через Австрию поехала семья англичан. Границу они пересекали в Польше. В тайнике, кроме Библии, находились пакеты с частями печатной машины. В этой поездке их автомобиль проверялся не особо тщательно, и они в Киеве смогли без больших проблем все передать нужному человеку. Посещая в Норвегии семинар по работе на Востоке, мы привлекли норвежцев к сотрудничеству в оказании помощи гонимой церкви в Советском Союзе. Летом 1976 года норвежская миссия совершила 3 успешных поездки. Тормод поехал в Киев, Пер — в Кишинев, Клаус — тоже в Киев. Клаус, кроме Библии, перевез много пакетов с частями печатной машины. Для этого норвежцы использовали микроавтобус, у которого половина бензобака была использована под тайник. В него помещалось 160 Библий. Бензобак был расположен между мотором и внутренней стенкой машины, так что его трудно было проверить. В микроавтобусе, который мы получили от организации ОМ, был встроен тайник примерно для 330 Библий. Два брата несколько месяцев трудились над тайником, и теперь автомобиль, который мы условно назвали «Петери», был готов к первому рейсу, который должен был совершить опытный Юхани со своей семьей. В тайник было заложено 250 Библий, 200 Новых Заветов и несколько пакетов, относящихся к проекту «Александр». Этой поездки мы долго ждали и много молились о ней. Мы с волнением думали о том, как советские таможенники отреагируют на машину, мощность которой была больше, чем мощность прежних машин. Тайник по дороге можно было легко убрать, что уменьшало риск. Люк тайника открывался при помощи мотора или механически, в случае, если мотор откажет. Таможенный контроль между Польшей и Советским Союзом был на удивление простым. Возможно, потому что Юхани ехал с семьей. Конечно, напряженное и опасное путешествие вместе с детьми для наших жен было большой нагрузкой. Но в то же время это было миссионерское служение. Они делились с нами и радости, и трудности пути. Матери были настоящими героинями, о вкладе которых в работу на Востоке знают лишь немногие. Одной из них была Туула. Обладая большим опытом, она чудесным образом служила Господу, путешествуя вместе со своими маленькими детьми. В братство был переправлен большой груз. Петери совершил первую поездку абсолютно без проблем. В тайном цехе в Австрии усердно работали. Пригнанный в Финляндию «Опель», который мы назвали «Санту», был готов точно к нужному времени. В тайнике помещалось почти 200 Библий. В первой поездке приняли участие финка Мини, англичанин Эндрю и шведка Ани. В тайник спрятали большие емкости с типографской краской, которые не помещались в бензиновые баки. Кроме краски и пакетов с частями машины, в тайник поместилось еще 40 Библий. Санту также без каких-либо трудностей прошел через таможню. Друзья передали груз братству. Таким образом, нам удалось доставить в Советский Союз все части печатной машины. В 1976 и 1977 году мы смогли с тайниками в бензобаках совершить около 30 успешных поездок из Австрии в различные регионы Советского Союза. В нашем распоряжении было 10 автомобилей. Библейские курьеры были из Германии, Финляндии, Англии, Америки, Норвегии, Голландии, Швеции и Японии. Они доставили христианам Советского Союза сотни Библий и другой духовной литературы. Разобранные в Австрии машины, печатная и наборная, а также специальный фотоаппарат в течение 4 месяцев были чудесным образом доставлены издательству «Христианин» и переданы друзьям в Москве, Киеве, Ленинграде и Кишиневе. Когда инженеры ОМ поехали собирать машины, мы очень волновались, все ли достигло места назначения. Ведь отсутствие только одного пакета сделало бы непригодной к работе всю машину. Весной 78 года наши специалисты оборудовали тайником автомобиль «Пиа». Был разработан надежный тайник для личного автомобиля, в котором можно было перевозить печатные формы и другие материалы, а также почту. Для перевозки рукописей нам нужна была абсолютно надежная система. Тайник в «Пиа» был всего лишь 5 сантиметров толщиной, и его почти невозможно было обнаружить. Сверху и снизу он был усилен листовым металлом, который невозможно просверлить сверлом. Промежуток между корпусом машины и этим металлом был заполнен горючей массой. Если бы кто-то попытался проникнуть в тайник посредством сварочного агрегата, эта масса воспламенилась бы. Тайник был расположен около бензобака, и мы были почти уверены, что таможенники не осмелятся применить сварку. Обучая курьеров, мы поручали им найти тайник и даже говорили, что он расположен в задней части машины, однако никто не мог его найти. Автомобили «Пиа» и «Петери» выезжали преимущественно из Финляндии. В Австрии механики встроили тайник в машину «Симка-1000». Мы полагали, что обнаружить его можно было лишь чисто случайно. Весной 78 года был оборудован жилой автоприцеп «Сойли», в котором помещалось примерно 800 библий. От международных организаций мы тоже получали готовые, специально оборудованные машины. Например, в Финляндию был завезен «Ситроэн». Хотя он был маленьким и у него почти отсутствовали пустоты, механикам удалось и в нем установить замечательный тайник, примерно для 50 библий. В кузове другого маленького автомобиля был встроен ящик, в который помещалась дюжина Библий. Мы передали эту машину австрийской группе. Многие надежды, которые мы связывали с нашим пребыванием в Австрии, стали реальностью. Как финские, так и австрийские группы обладали теперь автомобилями для доставки Библии. Для работы издательства «Христианин» мы получали от различных организаций типографское оборудование. Поступало также большое количество литературы. Рабочие группы этих организаций оказывали большую помощь в осуществлении наших проектов. Наши машины постоянно ездили в Советский Союз и в другие восточноевропейские страны. За 3 года моего пребывания в Австрии было совершено примерно 150 поездок в Советский Союз. Кроме того, наша группа совершала очень много поездок в другие восточноевропейские страны.